Глава 20. Наши прежние были такие же. Мы шли под дождем. Район оказался старым, еще с виллами. Некоторые дома были восстановлены во всем их былом великолепии. Таблички сообщали о расположенных здесь офисах, адвокатских конторах и юридических консультациях. На других штукатурка облупилась до кирпича, оконные рамы и двери рассохлись, кое-где обвалились балконы. Фрау Собода шла, не говоря ни слова, я шел рядом, тоже не говоря ни слова. Вслед за ней я оказался в одном из обшарпанных домов. На третьем этаже фрау Собода открыла дверь и пригласила меня в гостиную. Она не потухла. Фрау Собода показала на большую зеленую кафельную печку. Внизу еще есть жар. Сейчас нагреется. Хозяйка подбросила угля и включила вентиляцию. Вы из полиции, я знаю. Как наши прежние были такие же. Я имею в виду этих, из органов, из государственной безопасности. Как вы вошли в банк и начали все разглядывать? Вы весь день не спускали с банка глаз. Вроде бы незаметно, но когда заметишь, становится все равно. Потому что игра в любом случае уже окончена. Она окинула меня взглядом. Вы с запада, и вы старше, чем были ваши здешние коллеги. И тем не менее мы стояли. Можно я отнесу свой плащ в коридор? Боюсь испортить вам ковер. Она рассмеялась. Давайте сюда. Наши таких вопросов никогда не задавали. Вернувшись, она предложила мне сесть в кресло и сказала, я рада, что этого больше нет. Я ждал. Но она погрузилась в собственные мысли. «Давайте начнем с самого начала». Она кивнула. «Я долго ничего не замечала. Думаю, именно поэтому они и назначили меня директором банка. Я ведь получила образование еще до 90-го года, а о банковском деле на Западе понятия не имела. И вникала в детали медленно, с большим трудом». Она начала разглаживать скатерть на стоявшем между нами столике. Я действительно думала, что это мой шанс. Многие сберкассы закрылись, сотрудников поувольняли, а тем, кому позволили остаться, пришлось начинать снова с самых низов. А я вдруг вон как, из кассирш прямо в директора. Поначалу я боялась, что меня повысили только для того, чтобы я вышвырнула на улицу всех сотрудников, и никому из ваших не пришлось бы марать руки. Не мне вам говорить, что довольно часто именно так и происходило. Но нет, в Сорбском банке никого не сократили, так что я вытянула счастливый билет. Я впряглась и пахала. И допахалась до того, что распался мой брак. Она покачала головой. Нашу семейную жизнь нельзя назвать счастливой. Мы бы все равно когда-нибудь расстались. Но, возможно, не год назад, когда я, как одержимая, вгрызалась в науку и закопалась в книжке, и поняла, что у меня получится. Все, что я вычитала из книг, до чего дошла своим умом, все, что я поняла и научилась делать как надо, хотя зачастую меня вывозила удача, а не умение, все приносит свои плоды. Сейчас уже я бы не побоялась руководить любым западным банком такого же уровня. Она посмотрела на меня с гордостью. «Только кому я там нужна?» «Особенно теперь». Я сказал, мысленно попросив прощения за трактористку. «Если бы у меня был банк, я бы обязательно назначил вас управляющей. Но у вас банка нет». Она улыбнулась. Пока она говорила, я видел на ее простецком лице несомненную печать ума. Теперь я разглядел неброскую миловидность. «Когда вы заметили, что происходит что-то необычное?» «Полгода назад. Сначала я почувствовала, что что-то не так. Прошло какое-то время, прежде чем я догадалась, что именно. Надо было пойти в полицию. Но адвокат, у которого я осторожно навела справки, сомневался, что я вообще имею право обращаться в правоохранительные органы. Якобы в трудовом законодательстве есть понятие «whistleblower». По-английски звучит Вайстлблауэр и этакого борца за справедливость можно уволить, если он донес на своего работодателя, хотя работодатель сделал нечто противозаконное, и сотрудник сообщил об этом с полным на то основанием. Но дело не только в том, что я боялась потерять работу. Знаете, она посмотрела на меня вызывающе. Я-то всегда падаю на обе ноги. А что будет с сотрудниками Сорбского кооперативного? Нас много, возможно, слишком много, и я не думаю, что банк удержится, когда все вскроется. Чем дольше она говорила, тем больше мне нравилось. Раньше я думал, что мужчины — прагматики, а женщины — романтики. Сегодня я знаю, что все обстоит наоборот. Просто прагматичные мужчины и романтичные женщины обманывают и себя, и других. А еще я знаю, что прагматичная женщина с сердцем и романтичный мужчина с головой — явления редкие и удивительные. Как же вам удалось разобраться? Случайно? Как же еще? На такое нельзя рассчитывать, и предвидеть такое невозможно. Одна вкладчица упорно твердила, что неделю назад внесла 50 марок. Но сберкнижки у нее при себе не было, а теперь, когда она ее принесла и хочет, чтобы ей сделали запись о 50 марках, компьютер не подтверждает факт поступления денег. И как вы поступили? Фрау Зельман, я знаю целую вечность. Пожилая женщина. Видимо, экономит каждую копейку, добросовестная до педантичности. У нее была с собой квитанция о внесении денег. Ее, конечно, легко подделать, но фрау Зельман не занимается подделками. В общем, я внесла в ее книжку запись о 50 марках, а вечером начала искать их в компьютере, потому что Таня, которая подписала квитанцию, такая же добросовестная женщина, как фрау Зельман. Представить не могу, чтобы она забыла сделать запись. Так вы нашли эти 50 марок? Мы работаем со специальной системой, которая, среди прочего, логирует наши операции в специальный файл. Он для нас недоступен, потому что с его помощью нас контролируют. А потому мы не должны иметь возможности им манипулировать. Но я хорошо разбираюсь в компьютере, так что попыталась войти в файл-протокол. И она засмеялась. «Вы так сосредоточенно слушаете?» Я кивнул. У меня поднялась температура. Я чувствовал, что долго не выдержу. За то небольшое время, какое у меня еще есть, я должен все выяснить и во всем разобраться. Я вошла в файл-протокол, а там внесенные 50 марок зарегистрированы. Но одновременно был проведен платеж на сумму 35 тысяч марок, явно больше, чем могла накопить фрау Зельман со всей ее бережливостью. Они по ошибке пометили в протокольном файле то, что ушло не настоящий счет фрау Зельман, а на фиктивный. И поскольку оба вклада были осуществлены одновременно, они внесли на фиктивный счет и 50 марок, и 35 тысяч. Я продолжила поиски и нашла папку с фиктивными счетами, а на счете фрау Зельман обнаружились и только что пришедшие 50, и 35 тысяч, а всего у нее набралось 120 тысяч, примерно на 100 тысяч больше, чем на ее настоящем счете. Я нашла и все остальные счета, судя по которым наши бедные сорбы сплошь богачи. И такие, где покойные нищие сорбы числятся людьми не только живыми, но и богатыми. Собственно говоря, все просто. Я надеялся, что, соглашаясь со мной, она скажет какую-нибудь фразу, которая мне все объяснит. Да, если имеешь банк, отмывать деньги совсем не трудно. И, наверное, существует не только этот способ. Как только деньги попадают в банк, банку остается инвестировать их таким образом, чтобы они пропали. Большую часть денег они инвестировали в Россию. в свои собственные предприятия? Думаю, что да. Она посмотрела на меня. Что будет дальше? Что будет, когда вы арестуете Велькера и Самарина? Что будет с Сорбским банком? Не знаю. Раньше я мог спросить Негельсбаха, но он ушел на пенсию. Я бы с удовольствием перевел свои деньги из баденской кассы служащих в сорбский кооперативный, но их явно не хватит. Это ведь не страшно, что я не кооператор, или как? Я ведь и не госслужащий тоже. Шулер был госслужащим на пенсии, но он мертв, понимаете? Я сам до сих пор не понимаю. Почему мертв Шулер? Она испуганно смотрела на меня. Я встал. Мне нужно идти. Не хочу оставлять ваш вопрос без ответа. Но мне нужно лечь. Я болен. У меня температура. Вчера скинхеды швырнули меня в Ландверский канал, что в некотором смысле было вполне справедливо. А сегодня я целый день провел под дождем на холоде. У меня не течет из носа только потому, что я купил в аптеке лекарства от насморка. Зато голова у меня тупая и тяжелая, как котел. Так что лучше бы у меня не было вообще никакой. К тому же меня знобит. У меня застучали зубы. Она встала с кресла. «Господин Зельб! Господин Зельб! Вам вызвать такси? Мне бы лечь сейчас на диван. А вы лягте со мной рядом, чтобы я согрелся». Ложиться она не стала, но постелила мне на диване, навалила сверху все имеющиеся у нее перины и шерстяные одеяла, дала 2 аспирина, приготовила грог и держала свою прохладную руку на моем горячем лбу, пока я не уснул.